Эпилог. Свадьбу Альмы с Дмитром играли с размахом, и я, как главная подруженька невесты, суетилась всю последнюю неделю, подготавливая торжество. Пусть оно и было моей работой, но в такие сжатые сроки давалось тяжело, только Любашина хватка и спасала. Ее в Лукоморье успели изучить и запомнить, потому сразу давали скидку и соглашались на условия, едва видели заветный сундучок. Прознал о том и старший Укушуев. Лично в столицу не приехал, но написал длинное письмо, в котором хвалил дочкины успехи. Но просил обратить внимание, что еще не все товары проданы, не все женихи осмотрены, а значит, нет покоя отцовскому сердечку. Сегодня же я столько ела, пила и плясала, что больше всего хотела повалиться и не вставать. Велимир постоянно был рядом и поддерживал. Обещался, что наша свадьба будет втрое пышнее, и уж Альму мы точно укатаем до обморока. Подслушавшая это Любаша тут же предложила свою помощь, обещала организовать все в лучшем виде без капли фуксии. И что главное, сторговать нам столько скидок, что это с лихвой покроет ее небольшой дружеский гонорар. Крайне выгодная сделка. «Хоть ты сейчас соглашайся». «Да-да, соглашайся, пока такую пробивную сваху не пригласили другие, или пока она снова не сменила сферу своих интересов. Ведь мир большой, в нем здесь и там сокрыта выгода». Но я не торопилась. Свадьбу хотела тихую и скромную, чтобы только для своих. Тех, конечно, тоже набиралось немало, но и не столько, сколько у Альмы. Здесь столы для пиршества тянулись по царскому саду, и не было им числа. Да и музыкантов назвали столько, что на дружину бы хватило. И не непременно бы среди них затерялся, если бы не такая крепкая Любашина рука, неизменно возвращавшая барда на место поближе к царскому столу. Правда, и Снежок выглядел на диво опрятно и хорошо, пел прилично, даже слезливо. Про уходящее девичество так и вовсе в самое сердце. Мы с Альмой, не таясь, всплакнули. Да и Любаша вытерла набежавшую слезу. Хотя на ее девичество вроде бы никто не покушался. Разве что конь. Но пока что они оба слишком нервно реагировали на всякие намеки об этом. А может, это я была счастлива рядом с Велимиром. Оттого хотела и другим того же. Чтобы никак не получалось наглядеться друг на друга, надышаться. Надержаться за руки. Чтобы кто-то только появлялся рядом, а тебе уже становилось хорошо. Чтобы батенька с матушкой одобрили. Ладно, это не обязательно. Но уж если все их проверки прошел, то человек наверняка стоящий. Или вот чтобы как у Альмы с Дмитром. Она сейчас пляшет на площадке перед столами, размахивает молотом, точно на охоте. А он хлопает ей изо всех сил и почти светится от счастья. Или даже как у лягушечки с Иваниром. Когда младшенького сослали за гряду, на далекие бескрайние болота, она тут же вызвалась отбыть с ним. Сказала, что там и воздух чище, и шаманы живут интересные, которые помогут заживить ей полученные от нас ментальные травмы. Не знаю, удастся ли ей. А вот мы точно будем еще долго вспоминать веселую, устроенную богами, пару Иванны и Иванира. И то, что та могла бы натворить. Даже Ратмира зацепила эта история. Как сослал младшенького, стал поговаривать, что оставит трон сыновьям, а сам отправится поближе к гряде, приглядывать за Иваниром. Заодно с местными отношения выстраивать. А там кто его знает? Вдруг царь тоже ищет затейливого шаманства для латания ментальных ран. По словам Любаши, в тех краях им и девы промышляют, ладные, смуглые и в костяных бусах на голое тело. «Благое дело, нужное!» — поддерживал такое решение батенька, разговаривая с Велимиром. «Я же пока только за выступлениями танцоров следила и слушала их краем уха. Если уж чего натворил твой отпрыск, надо попытаться сгладить», — продолжал он. «Отцовский недогляд, как ни крути, прореха воспитательная». Тут батюшка замолчал, вроде к кубку какому приложился, затем продолжил с другими интонациями. «Вот ты знаешь, я бы тоже на моря съездил, погрел там старые кости под пальмами иноземными. У тех, говорят, вот такие орехи. Батенька обрисовал в воздухе что-то, больше напоминающее каравай. И как такое может на дереве вырасти? Ни одна же ветвь не выдержит. И звери-элефанты там бегают, точно как у нас коровы. А в океане рыба-кит размеров таких, что на спине можно избу выстроить. Я же столько лет живу и не видывал. Да и Маша страдает, что нет у нее загара морского, ровного и золотистого. «Дело нужное. Хорошо бы и съездить», — покивал ему Велимир. «Хорошо», — согласился батенька. «Только царство не на кого оставить». Тут он вздохнул тяжко, выдерживая паузу. А затем, точно подгадав момент между песнями, повернулся к нам. «А что, зятек будущий, не откажешь в просьбе? Присмотришь за царством моим седмицы две-три? Там и делать-то ничего не надо. Знай себе, сиди на троне». «Поглядывай на всех грозно, догоняй изредка обнаглевшую нечисть. Ты, по Василисиным словам, только тем и занимаешься?» «Батенька!» — всплеснула я руками. «Говорила же, я себя в царствовании не вижу». «Тебя и не зову», — пожал тот плечами и хитро ухмыльнулся. «Только жениха твоего. Возможно, друзей его». «Точно, соглашайся», — поддержала его Любаша. Пусть для того и пришлось потянуться через меня и Инья. Это ж какие возможности! Целое новое царство, невиданное и необжитое. Туда можно честной народ водить, диковины показывать за мелкую оплату в серебрах. И людей там почти нет. Спокойно и тихо. Я бы погостил немного. Конь подошел и ненавязчиво положил руку ей на плечо. А мне, как творческому человеку, «Нужны новые места и впечатления, чтобы ловить музу», — влез Иней. На что батенька тут же расплылся в довольной улыбке. «Да я тоже не уверен, что гожусь в цари», — произнес Велимир и запустил руку в волосы. А я уже видела, как загорелись его глаза. «Какой же это царь? На пять седмиц!» — делано возмутился батенька. «Так, баловство одно. Тем более Василиса там все знает, приглядит, если что, подскажет». «Не подскажет», — отрезала я. «От ваших с маменькой проверок и манипуляций я скоро тоже на болото к лягушке уеду. Шаманством травмы излечивать. А ты смотри на это, как на свою службу. То невест с женихами сводила, а то царя с царством. Невелики различия. К тому же подруженька твоя вон в царице метит. А ты что, хуже, что ли? О чем с ней беседовать будешь? Что обсуждать?» Я на это промолчала. Думается, нашла бы, что обсудить с Альмой и без царствования. Но с ним вроде как занимательнее. Общая семья, общие проблемы. Увидев, что я дрогнула, батенька опять переключил внимание. «Так что, царевич, согласишься? Уважишь старика, который жене хочет зверя-элефанта показать?» «Ну, если только на время», — сдался Велимир. «Так, конечно!» «Разве ж я оставлю царство непроверенному человеку насовсем? А на семь седмиц можно». Я сделала вид, что не заметила, как растут отпущенные батенькой седмицы, и что не догадываюсь об очередной его проверке. Наверняка же приготовил что-то для нас с Велимиром. Думает, не справимся, не пройдем его испытание. Что заплачет доченька и снова под крыло его запросится. Только еще не знает... «С кем связался?» «Мы согласны», — ответила я. «Присмотрим за царством Навьим». Конец книги.